Из носа хлынула кровь. Я почти захлебнулся ею. Вырвав из-за пазухи плеть, я ринулся к постели. Я был безумен. Последние искры сознания погасли. Очнулся я на полу в комнате Леры. Батюшка подносил к моему носу нашатырь. Выбитые окна были завешены одеялами, но я догадался, что уже глубокая ночь. Вокруг кровати правильным кольцом горели свечи. На кровати сидела Диона и поглаживала руки Леры. Девочка была одета в белоснежную вышитую рубашку. От тающих свечей и простыней пахло ладаном. С мокрых волос Леры стекала вода. Вода была разлита по полу. Подушки и одеяло были мокры. Прядь волос на темени Леры была выстрижена неровно, словно отхвачена кривыми ножницами. Я вспомнил, что Оэлен выстригал у каждого новорожденного его племени клочок темного пуха. Один раз в году, летом, он отвозил волосы в святилище Пайвы, чтобы каждый ребенок имел силу Пайвы. Что со мной было? Я никого не убил? Спросил я. Руки мои и одежда были в темной засохшей крови. Плеть Антипыча была измочалена. В левой руке лежала тяжелая, холодная, как лед, плотно закрытая колба. Крупинки соли стремительно неслись по кругу, сворачиваясь в левую спираль, похожую на глаз тайфуна. Я решил, что это не больше, не меньше воронка Антимира, и спрятал колбу за пазуху, чтобы случайно не разбить. Все хорошо. С Божьей помощью справились. Ласково и устало приговаривал батюшка. Как она? Отдыхает. Ей теперь гораздо лучше. Она же девочка хорошая. Только болела долго. Что с ней было? Думаю, девочка соприкоснулась со злой волей, а, может быть, и посылом черной магии. От этого заболела ее душа. Но если что-то вошло в человека через образы тьмы, то оно обязано выйти этой же дорогой при добром усилии и молитве. Батюшка оглянулся на Леру. Девочка выглядела измученной, но неукротимый блеск ее глаз исчез. Она сонно улыбалась Дионе и теребила блестящие нашивки и пуговки на ее черной куртке. «Она ничего не помнит», — прошептал отец Паисий. «А как вы себя чувствуете? На ваш танец с плеткой вокруг ее кровати было страшно смотреть. Я понял, что какое-то время был в беспамятстве и, вероятно, пережил шаманский менерик. Я чувствовал сильнейшую разбитость и тупую боль во всем теле. Наш доблестный охранник до сих пор в себя не может прийти, продолжал батюшка как можно тише. Детина сидел на корточках у стены и мотал головой. Во время камлания Оэлен прятал лицо под длинной густой бахромой, и кто-нибудь из сильных мужчин удерживал его за длинный кожаный ремень, притороченный к поясу. Гримасы ужаса и страдания смертельно пугали людей. К тому же непривязанного шамана могли похитить духи. Я не учился шаманству. Это исподволь вошло в меня. И многие события, которым я сам был свидетелем, иначе, как шаманскими чудесами, не назовешь.